Дети, возмутительны! Громче обычного взвизгнула предводительница. Мы должны стереть их с лица земли, уничтожить, утопить в канавах. Да, да, завыли в унисон сидевшие в зале. Стереть с лица земли, утопить в канавах. Дети слишком подлые существа, гремела со сцены великая ведьма. Дети грязные, от них дурно пахнет, рычала она. «Да, да, правда, правда!» – вторил ей с еще большим воодушевлением хор английских ведьм. «От них пахнет собачьим дерьмом!» – зловещий хрип со сцены повис над собравшимися. «У-у-у!» – завыли лысые леди. «Собачье дерьмо пахнет лучше!» «Это букет фиалок в сравнении с ними!» – продолжала рычать великая ведьма. «Букет! Букет!» – выли ей в ответ ведьмы в зале с восторгом, встречавшие каждое слово со сцены. Казалось, предводительница полностью подчинила их своей воле. «Мне больно говорить на эту тему! Мне больно даже думать о детях!» – продолжала визжать она. Здесь она сделала паузу и оглядела зал горящими глазами. Затихшие ведьмы в молчаливом нетерпении чего-то ждали от нее. «Так вот, слушайте мой план!» – начала она. «Это грандиозный план уничтожения всех детей в этой стране!» Зал затаил дыхание. Некоторые из ведьм обменивались дьявольскими ухмылками, выражающими восхищение. «Да!» – гремело со сцены. «Одним ударом мы заставим их исчезнуть навсегда из этой страны!» Снова в восторге завыли лысые ведьмы. «Вы великолепны, ваше величество! Вы фантастичны!» «Заткнуться всем!» – раздался визгливый приказ. «Слушайте внимательно! На этот раз мы не можем позволить себе промахнуться!» Лысые леди подались вперед в нетерпеливом желании поскорее услышать подробности колоссального плана. «Вы все немедленно вернетесь в свои города, в те места, где живете. Там вы все увольняетесь со своей работы, ясно? Все, абсолютно все, уходят в отставку!» «Ясно!» – взвыли ведьмы. «И после этого...» – медленно продолжала великая ведьма. «И после этого вы покупаете кондитерские магазины!» «Ясно, ясно!» – закивали ведьмы. «Какая смелая мысль! Какая остроумная ловушка!» «Вы покупаете самые лучшие магазины, самые модные, самые роскошные в этой стране!» «Да, да!» – неслось в ответ из сотен отвратительных глоток. «Имейте в виду, это не должны быть какие-нибудь грошовые магазинчики, жалкие ловчонки, где продаются и сладости, и газеты, и табак. Нет, только все самое лучшее, шикарное, роскошное, чтобы там все блестело, а полки ломились от тысяч сортов конфет и шоколада». Сделав паузу, великая старшая ведьма продолжала расписывать свой грандиозный, фантастический план. «Трудностей с покупкой магазинов у вас не будет. Предлагайте цены вчетверо выше тех, что стоят магазины. Ведь для нас, ведьм, деньги не проблема, вам это известно. У меня с собой 6 чемоданов, набитых английскими банкнотами, новыми, хрустящими». В этот момент она хитро и злобно подмигнула залу. «Домашнего приготовления!» – добавила она. Ведьмы осклабились в ответ на шутку своей предводительницы, заухмылялись, скаля зубы. И тут одна из глупышек, пришедшая в восторг при мысли, что она станет хозяйкой богатой кондитерской, вскочила и выкрикнула. «Я знаю, дети толпами потащатся в мой магазин, чтобы купить у меня отравленные конфеты, и тут-то они и попадутся!» Все замерли. Я заметил, что и крошечное тельце великой старшей ведьмы словно одеревенело. Она напряглась, разрываемая изнутри гневом. «Кто это сказал?» – гаркнула она. «Это ты?» Новая невольная преступница быстро опустилась на свой стул, закрыв лицо когтистыми руками. «Ты ты болтливая чурка с глазами!» — загремела великая ведьма. «Безмозглая тупица! Ты не можешь понять, что, продавая отравленные сладости детям, ты через 5 минут сама попадешь в капкан! В жизни своей не слыхала большего вздора, да еще от ведьмы!» Сидевшие в зале съежились, словно от холода. Я думаю, они все ожидали новой расправы, но ничего не произошло. «Уж если ты не в состоянии придумать ничего лучше подобной чепухи, то не удивляюсь, что Англия кишит этими противными детьми!» — заключила великая ведьма. «Разве вы забыли, — продолжала она, — что мы, ведьмы, владеем магическими способами устранения детей?» Обратилась она с горящим взором к залу. Лысые головы яростно закивали в ответ. Довольная великая ведьма потерла свои руки. Впрочем, тьфу, не руки, а костлявые лапы, обтянутые перчатками. «Итак, представьте, что у каждой из вас есть своя роскошная кондитерская. Для начала вы помещаете в витрине яркое объявление о торжественном открытии торговли с раздачей детям бесплатных подарков. Их родители, эти тупые, прожорливые животные, сами приволокут к вам своих детей. Они еще будут толкаться в дверях, чтобы попасть к вам первыми, вот увидите. А затем вы хорошенько приготовитесь к этому дню. Каждое лакомство вы наполните моим новым коктейлем. Это формула 86 замедленного действия, создатель мышей». Ведьмы радостно взвыли, повторяя как заклинание название формулы. «Она снова что-то придумала!» — громко восхищались они. «Ее величество печет свои новые волшебные рецепты, как оладьи! Новые, новые магические формулы уничтожения! Как вам это удается, ваше величество? О, волшебница!» «Потерпите!» — ответила польщенная изобретательница. «Я объясню, в чем смысл моего нового изобретения. Будьте внимательны!» В нетерпении ведьмы вскакивали со своих мест, садились и снова вскакивали. «Формула 86 — это зеленая жидкость. Для одной конфеты или плитки шоколада достаточно всего одной капли. И тогда произойдет следующее. Ребенок съедает лакомство с каплей моей формулы 86 замедленного действия. Он идет домой в прекрасном настроении. Он спокойно ложится в постель вечером. Утром он чувствует себя просто великолепно. В отличном расположении духа он идет в школу. Вы поняли, что означает формула 86? Ответом были восторженные вопли зала. «О, великая! О, разумная!» Великая ведьма торжественно продолжала. «Действие моей формулы начнется ровно в 9 часов утра, когда ребенок приходит в школу. Неожиданно его тело начинает сморщиваться, съеживаться, покрываться шерсткой, появляется тонкий хвостик, но все это длится не более 26 секунд. На 27 секунде перед нами уже не ребенок, а мышь». Слушатели вновь восторженно завыли и заорали. Великая ведьма продолжила. «И вот классы наполняются мышами. Начинается хаос. Повсюду в школах кромешный ад». Великая ведьма уже сама орала во всю глотку, увлеченная своим рассказом. «Все будут носиться взад-вперед. Учителя полезут на парты, задирая юбки и визжа от страха, как поросята. Над всей страной повиснет вопль на помощь». Сидящие в зале, уже не зная, как выразить свой восторг, топали ногами и аплодировали, стуча когтями. «И что же случится потом?» Великая ведьма вытянула вперед тощую шею и оглядела сидящих, медленно растягивая губы в зловещей ухмылке, обнажившей зубы в лиловых пятнах. «А потом в ход пойдут мышеловки!» выпалила она с победоносным видом. «Мышеловки и сыр! Именно учителя начнут бегать повсюду в поисках мышеловок, и они же начинят их сыром и расставят в классах и коридорах. Мышеловки начнут свою стрельбу тут и там, щелк-щелк, и покатятся, как шарики мышиные головки, по всей стране. Только и будет слышно щелк-щелк». И тут, не удержавшись, великая старшая ведьма пустилась в пляс. Она прихлопывала тощими руками и притопывала каблучками. Аудитория в экстазе присоединилась к ней. Начался такой шум и гам, я был уверен, что вот-вот появится директор и забарабанит в дверь. Но он не пришел. Вдруг среди этого шума я расслышал какой-то особенно злорадный визг и вой и даже начал различать отдельные слова. Оказывается, это пела великая старшая ведьма. Вот ее песня. Все девчонки и мальчишки обожают шоколад. Это факт. Все родители тупицы обожают своих чад. Это факт. Те они гадать не надо, побегут за шоколадом, за чудесным шоколадом, за волшебным шоколадом. Наедятся, объедятся, а на утро превратятся в мелких, грязных, безобразных, кривоногих, косоглазых, отвратительных мышат. Это факт, это факт, это факт, факт, факт. Какая я великолепная, какая я находчивая я. Ай да я. Какая я находчивая.